Духовное письмо. Светло-голубые линии пронизывают чистую страницу, как вены на бледной коже. Не знаю, как долго я смотрю на открытую тетрадь, ожидая, пока подействует призрак, но бумага так и остается пустой. Я взяла наверху тетрадку Сайлоса, ту самую, в которой он раньше писал мне. «Где тебя черти носят, Сайлос?» Ни один Тобиас в этом доме умеет проводить сеансы. Он ведет себя как какой-то сверхъестественный наркобарон, но на самом деле всего лишь подражатель, который в колледже не мог найти себе пару. А теперь посмотрите на него, какой властью он обладает над этими людьми. Абсолютное господство. Сайлос скажет, что делать. Тобиас всегда слушает Сайлоса, поэтому он должен появиться. Сайлос. Нет ответа. Марсия все еще спит в хозяйской спальне, так что остается. Детская. Вторая спальня дальше по коридору. Моя надпись все еще нацарапана на стене шкафа. Здесь Эрин. Слава богу, без «была», но теперь краска проникла глубже в дерево. Буквы кажутся более размытыми, будто распространяются, растут сами по себе. Сайлос, ты меня слышишь? Он должен был уже прийти, так ведь? Я переживаю, что медленно привыкаю к призраку. Если долго сидеть на каком-нибудь наркотике, химия тела начинает подстраиваться. Сколько мне придется принимать, чтобы добраться до духов? Где ты? Где ты? Где ты? Где? Может, нужно больше? Повысить дозу? Ты где? Ты где? Ты... Голубые вены на странице начинают пульсировать. Наконец-то! Дождалась! Я умыкнула грязный карандаш, который оставили строители. Закрыв глаза, прижимаю его к странице и начинаю рисовать круги. Мне не нужно видеть, я лишь сжимаю тетрадь в одной руке, а другой черчу одинаковые спирали. Мне нужно закрыть сознание и позволить духу Сайлоса войти. Страница быстро заполняется каракулями. Когда места больше нет, я перехожу на следующую и начинаю заново. Три страницы, теперь четыре. «Бери мою руку, Сайлос. Говори со мной». У меня нет новоприобретенного красноречия Тобиаса, зато есть наша с Сайлосом связь. В колледже мы забивались в его комнату, слишком много курили и болтали о бесконечной шутке или радуге тяготения. Зачитывали свои работы. Сайлос овладевал этим тесным пространством, его слова звенели в задымленном воздухе. Он жил в своем творчестве, существовал в своих работах так, как никогда не удавалось мне. Он звонил глубокой ночью, чтобы зачитать стихотворение, узнать мое мнение, хотя даже не понимал, что было 2 часа. Эти моменты казались драгоценными, привилегией услышать что-то новое. Я стала его редактором. Может, это слишком громко сказано. Транскриптором, агентом, покровителем. Я печатала его стихи и отправляла издателям. Они от всего отказывались, от него. Поэтому я оплатила все сама и издала сборник его работ. Мы договорились, что он вернет мне деньги после того, как все продаст, но в итоге Сайлос раздал большую часть каким-то знакомым из бара. Я не вернула ни пенни, но его работы распространялись, так? Разве не это самое главное? Разве не этого я хотела? Я переворачиваю на 5-ю страницу, отрываю карандаш от бумаги только для того, чтобы перейти к чистому листу, как игла проскакивает по канавке на каком-нибудь винтажном виниле, едва пропуская такт. Запястье сжимается. Я чувствую, как сокращаются мышцы руки. Я больше не на автопилоте. Моей рукой двигает кто-то другой. Сайлос. Я отдаю ему руку. Карандаш сильнее впивается в бумагу и выводит не круги, а резкие полосы. Теперь сквозь меня проходит голос Сайлоса. Я слышу, как он шепчет мне слова на ухо и покорно записываю. Мы словно пишем вместе. Он этого хочет? Возродить свои слова? Запястье болит, но я не могу остановиться. Если отстранюсь, наша связь может... Хрясь! Карандаш в руке разламывается пополам. Глаза открываются, будто я проснулась. Я пролистываю тетрадь. На страницах красуется грубый курсив. Каждая рваная буква соединена с предыдущей одной линией. Медленно собирая слова воедино, я вслух читаю послание. «В этих стенах нас ждет целая жизнь. Просто отдайся этому дому и мне. Отпусти Эрин». Тогда я вижу что-то на стене. «Здесь Эрин. Здесь Сайлос. Я ахаю, когда буквы разрастаются, как черная плесень, ползя из шкафа по стене. Здесь Эрин. Здесь Сайлос. Здесь Эрин. Здесь Сайлос. Здесь Эрин. Здесь Сайлос. Я не могу перестать смеяться. Зажимаю рот руками, не в силах остановиться. Слова Сайлоса заворачивают за угол и идут в коридор. Я вскакиваю и несусь за ними. Дом Эрин. Это дом. Он не останавливается. У меня кружится голова, пока я читаю и бегу за ним. Он говорит со мной с помощью нашего дома. Его слова переходят из одной комнаты в другую. На фанере, на дереве. Они повсюду. Он повсюду. Я следую за ним по дому, читая его предложения, пока они проявляются в коридоре и соседних комнатах. Затем ползут на потолок и заворачиваются вокруг пустых светильников. Кому нужна тетрадь? Теперь мы сможем писать наш шедевр на доме. Нашем доме. Останься со мной. Останься, Эрин, останься. Плачу. Почему я плачу? Я не могу перестать одновременно плакать и смеяться. Слезы текут вместе с радостью, абсолютным восторгом. Я в жизни не была так счастлива. Теперь я бегу быстрее. Еще. Из комнаты в комнату. Я не могу остановиться от... Эрин! Я поворачиваюсь на звук своего имени. Меня испугал этот звук. Кто меня звал? Что ты там делаешь? Звучит так, будто у тебя там целый марафон. Теперь я узнаю голос. Конечно же, я знаю, кто это, но не могу сказать вслух, произнести его имя. Эрин, ты там? Я на цыпочках поднимаюсь по лестнице, медленно, по одному шагу, прислушиваясь. Как давно мы говорили. Прошло уже много дней, да? Его голос тянет меня, проникает под кожу. Ты чего так долго? Это он. Его слова. Тихие, но живые. Время ужинать. Клянусь, я слышу, как он напевает. Что это за песня? Название прямо крутится на языке. Неужели это все? Я медленно иду вперед под ногами, скрипят половицы. Неужели это все, мой друг? Ужин остывает, Эрин. Не заставляй меня есть в одиночку. Чем ближе я подхожу к его голосу, словно загипнотизированная песней, тем сильнее колотится сердце. Не знаю, счастлива я, напугана или все сразу. Я остро ощущаю свой пульс. Он ухает с каждым шагом, пока я не дохожу до столовой. Тогда останемся. Свечи горят. Стены выкрашены в светло-розовый. Я узнаю интерьер. Я уже все это видела, но не могу вспомнить, где. С потолка свисает люстра, переливаясь огоньками. Если я слишком долго смотрю на эти кристаллики, у меня кружится голова. Столовая не должна так выглядеть. Ничего из этого тут не было минуту назад. А вот и она. По другую сторону стола из красного дерева стоит силуэт. Лицо скрыто из-за люстры, но когда я захожу в комнату, то наконец-то вижу Сайлоса во главе стола. Я уж думал слать поисковый отряд. Он наливает в бокал красное вино и передает мне, прежде чем налить себе. Я не знаю, что делать, поэтому просто стою. Смотрю. Сайлос поднимает бокал. За семейное счастье. За семейное счастье, вторю я. Смотри в глаза, напоминает он. На удачу. Я смотрю в его глаза. Его карие глаза. И теряюсь, когда он звякает бокалом о мой. Дзынь. Стол накрыт на двоих. Я смотрю на блюдо. Стейк, печеная картошка с розмарином и спаржа. Я хотел тебя удивить, это же первый ужин в нашем доме. Это как-то неправильно. Что-то в этом уюте, какое-то все неестественное. Я отстраняюсь, отторгаю на каком-то подсознательном уровне. Неужели я правда хочу такую жизнь с Сайлосом? Все это как-то, даже не знаю, на него не похоже, как и на меня, и все же... Вот они мы. Идеальный домашний вечер, только мы вдвоем в столовой. Кто не захочет такой жизни? Кто сможет... Просто скажи «нет»? Отказать ему. «Ты в порядке?» — спрашивает Сайлос, чувствуя мое нежелание. Я не хочу казаться неблагодарной. Столько стараний. Он никогда такого для меня не делал. Разве я не должна быть счастлива? Благодарна? Я натягиваю отрепетированную улыбку. Я хотела кое-что у него спросить. Мне ведь нужна была его помощь, но для чего? Хоть убей, не помню. Уставившись на свечу в пульсирующий свет, я себя теряю. Комната немного пошатывается. Наклоняется, или это я? Баланс теряется. Мне надо... «Садись», — читает мои мысли Сайлос и отодвигает для меня стул. «Вот. Расслабься». «Спасибо», — выдавливаю я. Сидя действительно проще. Комната встает на место. «Я не знаю, что это было. Голова закружилась. Я не ела уже...» «Много часов. Дней. Сколько я тут провела?» «Не волнуйся». Сайлос садится на свое место и протягивает мне руку. «Помолимся?» «Серьезно?» Я почти смеюсь, но обрываю себя, когда Сайлос опускает голову. Это совершенно меня сбивает. Когда это он стал религиозным? «Благословенен будь оракул, чтобы мог узреть», — говорит Сайлос чуть громче шепота. «Благословенно будь это таинство, чтобы нас смогли призвать. Благословенен будь катабасис, чтобы мы могли прийти». Я пялюсь на Сайлоса, слушая эту странную молитву. Его напев пренебрегает всеми правилами языка и мной. Сайлос открывает глаза и видит, что я смотрю на него. Его улыбка должна бы успокоить, но я вся холодею. Он берет нож свободной рукой. «Подать тебе? Сиди». Сайлос поворачивает мою руку, пока ладонь не начинает смотреть вверх. Не успеваю я понять, что происходит, как по коже проходит лезвие. Я шиплю от боли. «Прости», — говорит он, все еще держа меня за запястье. «Я такой неуклюжий». Из пореза в центре моей ладони сочится кровь. Она течет мимо костяшек пальцев и мне на тарелку. Я пытаюсь выдернуть руку, но он меня не отпускает. «Сайлос, мне больно». «Почти все». Он держит мою руку над тарелкой. Я слышу кап-кап крови на тонком фарфоре, еще чуть-чуть. Как только стекает достаточно, Сайлос перевязывает руку моей же атласной салфеткой. Я волнуюсь, что пятно не отстирается, но не хочу портить волшебный вечер Сайлоса еще сильнее. Он так старается быть романтичным, хоть это и совершенно на него не похоже. «Кто это? Что, черт возьми, происходит?» «Марсия пригласила нас на выходные», — говорит он, как ни в чем не бывало. «Я знаю, ты давно хотела заняться садом, но она просит уже в третий раз, и я не смог придумать отговорку. Я могу отделаться за нас обоих, если ты хочешь идти». «Ничего, я схожу». «Что я вообще несу? Правда? Будешь моим напарником? Не обязательно тратить весь день. 1-2 часа максимум, обещаю, и тогда как раз успею наконец-то установить оградку». «Оградку? Ты же ее до сих пор хочешь? Что будем сажать?» «Может...» Я не могу ясно мыслить. Не помню ни одного овоща. «Горошек?» «Сезон не тот. Но не волнуйся, что-нибудь придумаем». Сайлос с легкостью нарезает стейк и кладет порцию мне на тарелку. Боль в руке переходит в тупую пульсацию. Я уже почти ее не замечаю. Смотрю на свою ладонь и не могу найти порез. Он исчез. Никакой крови, просто салфетка в руке. Сайлос поднимает бокал и протягивает мне. Дзынь. Я чувствую этот звук у себя на зубах. Я схожу в магазин и куплю верхний слой почвы. Да, и еще нужно кое-что для оградки. Скажи, если тебе что-то нужно, могу взять. Я не хочу выходить из дома. В животе завязывается узел и скручивается, когда я думаю о том, чтобы выйти на улицу. Не узел, а осьминог. Его щупальца тянутся вверх по пищеводу, и я чувствую, как... «Эй!» — берет Сайлос меня за руку. «Все хорошо. Выпей еще». Сайлос говорит: «Ешь мое тело». Сайлос говорит: «Пей мою кровь». Сайлос говорит: «Тебе лучше?» Тошнота проходит, волна быстро накрыла и настолько же быстро ушла. «Я тут подумал», — говорит Сайлос за едой. «Может, когда все доделаем, устроим новоселье? Небольшое, только друзья и близкие». «Здесь?» «Ну да, почему нет? Мы наконец-то осели. Тебе не кажется, что пора поделиться?» «Это не Сайлос. Что это за человек? С каких пор он хочет надевать фартук и жарить барбекю? Это совершенно на него не похоже. Все так странно, так нереально. «Позовем друзей», — говорит он. «Наконец-то покажем дом, устроим экскурсию, поделимся теплом. Но разве не здорово? Кого ты хочешь позвать, Эрин?» «Ну?» «В голову никто не идет. У меня вообще остались друзья». «Амару, наверное». «Кого еще? Подумай, Эрин. Кто из твоих знакомых страдает? Кого нужно позвать домой?» «Я не знаю». «Может, твоих родителей? Им так понравится. Я хочу поделиться нашим раем. А тебе этого не хочется, Эрин?» Его голос все проникает в мое сознание, словно он отпихивает мои мысли до тех пор, пока я не могу думать самостоятельно. «Наверное, можно. Можно пригласить...» «Кого? Кого, Эрин?» «Подумай хорошенько. Кто из наших знакомых потерял близкого?» «Как насчет...» В голове материализуется имя. «Калли?» «Да. Да, это отличная идея. Я не понимаю, почему Сайлас сам не может пригласить сестру. Если так сильно хочет ее видеть, зачем ему я?» «Я не пережарил?» «Это он про ужин. Я к нему так и не притронулась. Что-то у меня нет аппетита». «Я не помню, когда ела последний раз. Я больше никогда не захочу есть. Но мне нужно показать Сайласу, насколько я предана, какой верной я могу быть. Я протыкаю мясо вилкой и подношу ко рту. Зубцы царапают мне зубы. На вкус совсем не похоже на стейк. Текстура другая, губчатая. Тут нет мраморной жирности говядины. Я провожу языком по кусочку и, клянусь, чувствую пластинки гриба, нежные, похожие на кружево. Рот медленно заполняет онемение. Я делаю большой глоток вина, чтобы запить, но перечное послевкусие все еще остается. Мне нужно выплюнуть, мне нужно... «Эрин?» Сайлас протягивает руку через стол и берет мою. «Ты в порядке?» Мне удается сглотнуть и прочистить горло. Не в то горло попало. Сайлас снова болтает, как будто не случилось ничего необычного, как будто этот разговор совершенно нормальный, а я просто пытаюсь не отставать. Кстати, в соседний дом наконец-то заехали. «Здесь? Кто?» «Тут не достроен ни один дом. Как там можно жить?» «Молодая пара. Моложе нас Стефани и Адриана. Детей нет. Пока». Сайлас вытирает губы салфеткой. Ткань того же цвета, что и стены, кремово-розового оттенка и слегка переливается при свете свечей. «А ты не думала попробовать еще раз?» «Что попробовать?» «Ну, знаешь...» Сайлас берет меня за руку и сжимает пальцы. «Завести нашего».